Да вы издеваетесь, глядя, как мирно и с аппетитом поедающие останки Гининов медведь поднимается и угрожающе рычит, выдыхаю. Михаил, не надо. Глава 21. Встреча с Потапычем заканчивается с разгромным счетом, не в его пользу. Выдаю волну ки, шагающий на мордобой медведь от такого осознает, что зря бы канул и позорно ретируется галопом в кусты. Мы же, я и невидимая Ирис, бредем по лесу в сторону спрятанных в укрытии сокомандников. И бредем мы так, опасность. Волосы на затылке шевелятся, по спине пробегает холодок. Встав, кручусь на месте, замечаю на компасе, вот те раз зеленую метку и поворачиваюсь в ее сторону. Там, кто-то страшный, в своей манере шепчет мне на ухо Ирис. И я даже знаю кто, мысленно говорю ей. Вслух же говорю о том, что наблюдателю сейчас подкрадется Кобзда. И если он, конаховский выблядок, не свалит вдаль, я ему глаза на то место натяну, где их присутствие будет считаться постыдным и неуместным. Спокойно, Соскикун, спокойно, примирительно подняв руки, выплывает из ствола дерева Арыч в своем настоящем обличии. Я просто поговорить, думаешь, я буду разговаривать с учеником старой обезьяны, с бывшим учеником, поправляет меня Арыч. Может быть, ты не знаешь, но я с Херузином ничего общего, кроме прошлого, не имею. Меня предали. Я могу тебе верить? Нет, и это правильно. Присаживаясь на ствол дерева, кивает Рачимару. В наше время, поверить кому-то, глупость. Цена за такое, жизнь. Что ты хочешь? Поговорить и кое-что тебе рассказать. Ну и предупредить. С чего начать? С предупреждения. За тобой вышел отряд Анбу. Лучшие бойцы, сейчас рыщут по лесу с целью поймать тебя и покарать. Тоже мне новость. Я знаю об этом. Но готов ли ты? Улыбается Арыч. С чего такая добродетель от тебя? Вижу сходство между нами. Вижу ум. Вижу желание отомстить. И даже знаешь кому? Итачи, за то, что убил твою семью, скалится Арыч. Херузину за то, что допустил это. Старейшин, как я понимаю, убрал ты. Я прав? Прав. Они это заслужили. А ты? А я предлагаю тебе вместе убрать Херузина. Он, в отличие от старых уродов, силы не растерял. Телепорт, перемещаюсь за спину Арыча, прижимаю лезвие к его шее. Ау, неплохо. Очень неплохо для столь юного шиноби. Не играй со мной, белый змей. Одно движение и останешься без головы. Ближе к делу. Ты сильный, Соскикун, вообще не нервничая, говорит Арыч. Я знаю о твоем особенном призыве. Знаю, что тебя обучают в другом мире. Но достаточно ли этого? Думаешь, что у тебя хватит сил отомстить Итачи? Боюсь, что он убьет тебя. Мне это не страшно. В моем случае смерть не имеет значения. Фатализм? Бери выше, я бессмертен. Убийство меня только отсрочит неизбежное. Я вернусь в любом случае. Вернусь сильнее, злее, умнее. Пусть меня убьют 10 раз, 20, 1000. Раз за разом, я буду возвращаться и вершить свою месть. Если даже, я не справлюсь с Херузином и в бою с ним погибну. В следующий раз, я начну с его родственников. Я сдеру кожу с его сына. Я отрежу конечности его внуку. Я даже на кладбище все могилы уничтожу. Я не отступлю. Меня восхищает твое рвение, Соскикун. Твоя целеустремленность. Не желаешь получить небольшую помощь, обмануть меня пытаешься, вдавливая катану в его шею, спрашиваю. Никакого обмана, чисто деловые отношения. Я помогаю тебе, ты помогаешь мне, все просто. Мы убиваем Херузина и сравниваем Канаху с землей. Я учу тебя, готовлю и нахожу для тебя Итачи. Наша месть свершается. Что взамен? Ты не похож на того, кто помогает кому-то просто так. Взамен, когда все будет сделано, ты даешь мне контракт со своим призывом. Ха, хочешь стать таким же, как я? Хочу, очень хочу. Мне просто необходимо бессмертие. Если твой призыв даст его мне, моя благодарность не будет знать границ. Я поделюсь знаниями, опытом, силой. Сила лишней не бывает. Убирая меч, киваю и отхожу. Заманчивое предложение. Мне бы ответ. Сейчас будет. Порезав палец и проведя по лезвию меча, киваю. Ирисфим, приди ко мне. Ирис просто появляется рядом, мрачно смотрит на Арыча, вопросительно на меня. Жена моя, сей господин, проявляя небывалое для местных благоразумие, выразил желание помочь мне. Что ты на это скажешь? Хаэм, сила лишней не бывает. А что взамен? Господин хочет стать таким же, как я. Можно устроить, кивает Ирис. Но прежде условия. Женитьба на одной из наших. Соблюдение условий контракта, который мы предварительно подпишем. И никакого вреда тебе. Если пока еще не представленный мне господин согласен на эти условия, Он станет одним из нас. Так все происходит через свадьбу. Судя по запаху, искренне удивляется Арыч. Ну тогда я точно согласен. Контракт. Контракт подождет, улыбается Ирис. Без проверки, без доказательств своих намерений, контракт мы не подпишем. Саске, любимый, призови меня, как убедишься в его искренности. Сейчас извини, мне пора. Ирис, вспыхнув, просто становится невидимой. Отлетает за меня и передает, что Арачимару сейчас разрывается между желаниями подписать контракт и не бросить попыток отнять у меня тело. По его мнению, я очень перспективный персонаж. По его мнению, в моем теле ему будет лучше. Конечно, он осознает все риски, но желания все же пересиливают. Наконец, сей неуверенный товарищ совершает фатальную для себя ошибку. Предлагает поставить мне проклятую метку, которая с его слов поможет мне, даст сил, ускорит, улучшит. Соглашаюсь, хоть и противно, но позволяю похотливому деду укусить меня в шею. В трудную минуту, отходя, кивает Рачимару. Когда тебе покажется, что все кончено, просто поддайся метке и выпусти силу, а мне пора. В знак благодарности и моих искренних намерений, я уничтожу посланных за тобой Анбу. Ты найдешь их останки и убедишься. Это тебе. Арачимару бросает мне второй свиток и, мерзко улыбаясь, вплывает в ствол дерева. Приятно иметь дело с умным человеком, потирая шею и делая вид, что мне больно, морщись, выдыхаю. Ни хрена мне не больно. Да, неприятно. Но сознание терять и беситься не собираюсь. Как только Арыч уходит, Ирис делает невидимым меня, заставляет присесть и рассматривает метку. Интересная штука, хмурится Ирис. Примитивная, но хитрая и эффективная. Приемник. В случае, если этот хрен сдохнет, он передаст на метку информацию. Часть своего разума, чакра и я поражена, но души, усилитель. Оно будет собирать природную магию, то есть чакру, и усиливать тебя. Одновременно будет бить тебя по мозгам. Часть ДНК, в печати, будет менять твое тело. Пройдут годы, и ты сам превратишься в Арачимару. Если он раньше не передаст информацию, что быстрее изменит тебя. В общем, ты теперь сосуд для души Арачимару. Снять это можно? Да легко. Пара секунд и Дала уберет эту дрянь. Но спешить не стоит. Тебе надо получить душу Арачимару. Поэтому поступим следующим образом. Когда он будет убивать Хирузина, ты явишься и убьешь самого Арачимару. Поймаешь его душу, разберешься с первым и вторым, а потом убьешь самого Хирузина. Мы уйдем в наш мир. Там Дала вытащит из тебя осколок души Арыча, и ты выпьешь его вместе с душой. Зачем мне ждать и убивать Хирузина последним? Затем, что получившая и тут же потерявшая надежду душа дает больше энергии. Такое считается плохим, даже среди демонов. Такое опасно и при регулярном употреблении может вызвать зависимость. Но ты должен знать, ты должен почувствовать, чтобы не повторять. Не волнуйся, мы рядом. Пока же, пока вида не подавай. Жди третьего этапа. Идем к месту, где оставил товарищей. По пути находим настоящее побоище. 20 фрагментов тел. Остались от них в основном только маски. И это обидно. Пока добирались, их души разлетелись. Но ладно, нечего жадничать. Самые вкусные и полезные для моего растущего демонического организма, все впереди, на третьем этапе. Пока же, пока нахожу товарищей, и поскольку у нас теперь 2 свитка, веду их в башню. Окольными путями, обходя особо голодное зверье и другие команды. Что получается? К башне приходим быстро и без лишнего шума. Открываем свитки, складываем их, слушаем появившегося Ируку и уходим ждать остальных в выделенную нам комнату, где просто падаю на кровати, изображая труп, игнорирую приставучих, отошедших от похода по лесу одноклассников. Но это они так думают. На самом деле я тискаю невидимую для них Ирис, слушаю ее рассказы. По рассказам демоницы, теперь уже мой мир не ограничивается каменистой равниной, реками лавы, вулканами и замком. Все это в центре, вокруг же сектора. Их 4, каждый разделен на субсектора, и в каждом свои правила. Первый из них – сад похоти. Туда попадают те, кто за желание продал свои души. Правят там в основном суккубы, которые истязают грешников. Второй сектор – горы жадности. Горы золотых монет, слитков, украшений, статуй. Попадают туда – смертные, обменявшие свои души на золото. Тела их становятся золотом. Души, получая наказание, питают мир энергией. Третий сектор – долина отчаяния. Там влачат жалкое существование и терпят нечеловеческие пытки те, кто опустил руки, сдался на волю случая, погас. Четвертый сектор – болото убийц. Там, барахтаясь в кровавой жиже, страдают убийцы. Те, кто по причине своей излишней злобы, амбиций, заключил с демонами контракт на убийство мешающего человека. Причем этот человек мог быть кем угодно. Правитель или чиновник, отказывающийся брать взятки. Страж порядка, мешающий вести дела. Сосед, громко слушающий музыку. Просто случайный прохожий, невзначай толкнувший заказчика плечом в толпе. Демоны, как я понимаю, охотно заключают контракты со всеми желающими. Те, кто призывает их и просит о помощи, без помощи не остаются. Правда, свою часть сделки демоны не всегда выполняют, и злобное существо, желающее грохнуть своего соседа, не всегда получается желаемое. Они, как санитары, действуют на опережение и избавляют миры от тех, кто только собирается сделать страшное чужими руками. Также, со слов Ирис, они могут перехватить такие души и унести их в свой мир. Для более глубокого понимания, Ирис предлагает устроить мне экскурсию, во время которой Люци подробнее все расскажет и покажет. Там, как говорит Ирисфим, много чего интересного. Особенно выделяются болота убийцы, сад похоти. Там, как говорит Ирис, присутствует такой контингент, что моя жалость к роду людскому ослабнет еще сильнее. Ну и можно сходить в сектор жадности, посмеяться и посмотреть, как грешники, используя золото Люцианы, этим же золотом пытаются подкупить ее, как, страдая от пыток, ползая по горам золота, умудряются из-за этого золота устраивать драки, делить его, пытаются украсть его друг у друга. Также Ирис обещает показать свой мир со стороны, потому как находит это очень впечатляющим. Огромный неправильной формы диск летит сквозь пространство. Законы физики в нашем мире не работают. А если работают, то не так. Время чудит, пространство может скручиваться в спирали. И это настораживает. Я вижу сходство. Я знаю, что мне все это что-то напоминает. Но что именно, понять не могу. Не могу вспомнить. И я уверен, даже если я приду к игроку, спрошу его про все это, он или не ответит, потому как может просто промолчать. Или, что более вероятно, я просто забуду о вопросе. Но сам ли я забуду? Может, мне помогут? Может, мне пока не надо знать ответы? Может, а может и не может. О чем я вообще? Ах да, третий этап экзамена. Будет весело. А весело будет, потому что я упустил одну важную деталь. Спарринги, поединки, начнутся уже здесь, в башне. Третий этап, показуха и важное нападение песка на лист, случится на деревенском стадионе. И сейчас, то совсем скоро. Надеюсь, мне повезет и мне все же выпадет честь биться с Акадо. Мне его способность пригодится. Ждем всех участников, несколько дней. Прилагая все мыслимые и немыслимые усилия, безвылазно сижу в комнате. На всякий случай изображаю, что болею после получения проклятой метки. На самом деле, просто отдыхаю и общаюсь с женами, которые приходят пообниматься. Уже не скрываясь, потому что Наруто и Сакура сидеть на месте не могут и шариться по башне. Лежим, смотрим на стремительно убывающую репутацию со всеми, с кем только можно. Если просто, то вся деревня после того, как Арыч размотал Анбу, меня нежно ненавидит. Особенно в этом увлекательном процессе выделяются Хирузины и Наичи. Узуки и Югао почему-то от них не отстает. А также много личностей, чьи имена системы отображаются как вопросики. Так и живем, наводим суету, кайфуем. Нет, если бы я был здесь на задании, спасал этот мир, я бы не стал так по-хамски себя вести. Но тут другое. Мне надо стать сильнее. И поэтому, Саске, заглядывает в комнату Какаши. Можно к тебе? Заползай. Чё хотел? Поговорить. Ты в лесу ничего странного не видел? Видел, Какаши. Видел и многое. Деревья, походу, живые. Клянусь тебе, тот ясень хотел меня сожрать. Огромные кровожадные медведи. Бешеный хрен из деревни песка, который при мне раздавил свои песком троих дождевиков. Насекомые. Жуки размером с коня. Сороконожки под 3 метра длиной. Грибы с глазами. Смотрели так, осуждающе. Нет, я не об этом. Ты не встречал странных людей? Встречал. Двоих. Сразу понял, что они не те, за кого себя выдают. Наруто и Сакура. Какаши, ты представляешь? Я сплю, а она трогает меня, вот здесь, между ног. А Наруто сидит и хихикает. Зуб даю, они на самом деле слоанишиты под маскировкой. В глаза улыбаются, но стоит отвернуться. А более странное, понимая, что я над ним издеваюсь, спрашивает Хатаки. Есть такое. Мне страшно вспоминать. Скажем так, это был мощнейший удар по моей и без того расшатанной психике. Это, ну, у Сакуры есть хер. Вот такой, сантиметров 30. Я как увидел, чуть не обделался. Эх, Саске, Не веришь? Сам посмотри. Там такой елдык, наши вместе сложить даже половины не получится. Такой шланг, мама дорогая. Не выдержав, Какаши уходит. Люци и Дала толкают меня и наседают с вопросами о том, как я все это на ходу придумываю. Ответить не успеваю, всех зовут на турнир. Не рыцарский, но тем не менее. На арене нас строят, объясняют правила, то есть их отсутствие. Ведущий всего грандиозного шоу объявляет о начале. И первой парой, не помню, так это было в каноне или нет, выходит Ина и Сакура. Смотреть данное позорище не позволяет приступ тошноты. Такого ужаса я не видел и надеюсь, что не увижу. Две мымры, хоть и пытаются использовать какие-то техники, в основном сражаются в рукопашную. Настолько медленно, криво и неуклюже, что плюнуть хочется. В итоге, две кобылицы вырубают друг друга и выбывают. Их уносят с арены. Следующая пара, Наруто и собаки. Там вроде поживее, но интересного мало. Дожидаюсь, когда Узумаки отметелит шелудивую псину и Акамару, закрываю глаза и делаю вид, что сплю. Смотреть, сравнивать, оценивать, не хочется от слова совсем. А там, вроде как ли ломают. Ниджи метелит до полусмерти Хинату. Не знаю, мне не интересно. Разве что шумно. Кого-то вызывают, кто-то побеждает, кого-то уносит. Скука смертная. Следующий бой, горланит ведущий. Учиха Саске и Йоре Акада. Саске, окрикивает меня Какаши. Будь, да пошел ты в хуй. Прыгая на арену, кривляюсь. Учитель недоделанный. Встав на арену, смотрю на своего противника. Вытаскиваю катану, встану в стойку. Активирую ловушку. Акада складывает печати. Телепорт, взмах мечом. Изображая нечто, наверное, пафосное, стою, опустив голову. Замечая, что толпа затихла, разворачиваюсь, толкаю замершего противника. Верхняя часть тела падает и скребет по арене руками. Нижняя шагает назад, выдает вверх фонтан крови и заваливается. Вставшая у останков своего тела душа дергается, пытается сбежать и залетает в часы. В толпе слышатся вздохи. Кто-то шепчется, кто-то не выдерживает и блюет. Так будет с каждым. Подняв меч над головой, медленно поворачиваюсь. Особенно с тобой, Гаара. Короче, кобзда тебе. Я твою голову над дверью повешаю, сука. Арррр, рычит на меня песчаный. Это мы еще посмотрим. Обязательно. Сучонок, обязательно. Репутация. Гаара. 1600. Лютая ненависть. Хе-хе. Ничего личного. Возможно, Наруто на самом деле смог бы тебя исправить. Но, увы, я доберусь до тебя раньше. Потому что вижу, ты псих конченый. После того, как поединки заканчиваются, старый бабуин объявляет о том, что через месяц состоится финальный этап. Пройдет в Конохе, там мы снова будем драться, но на стадионе, а большие гости будут смотреть на нас и решать, давать нам звание или нет. Месяц на подготовку и восстановление. А сейчас в случайном порядке будут выбраны пары. Ну и, конечно же, мне предстоит биться с Гаарой. Что плюс, случись по-другому, я бы даже расстроился. Однако теперь вопрос, а так ли случайно был сделан такой выбор? Может быть, в этом случае меня просто убрать пытаются? Может и так, мне наплевать. Хотя, подготовиться все же надо. Глава 22. Пока у меня отдых, отправляюсь в мир демонов, где сразу же выпиваю душу Акада. Усваиваю его силы, которые кроме поглощения чакры вообще ни о чем. Он хоть и работает на Арыча, не владеет даже мизерной информацией по теме. После, посвящаю все свое внимание женам. Два раза посвящаю. Потом прошу Люци устроить мне экскурсию в какой-нибудь из секторов и вместе с ней попадаю в сад похоти. Муж мой, взяв меня за руку, улыбается Люци. Прошу тебя, а здесь мило. Все вокруг в цветах. Кусты сирени, благоухая тонкими и сладкими ароматами, качаются от легкого наполненного ароматами нектара ветерка. Целые поля разноцветных тюльпанов, фруктовые деревья, яблони, груши, еще какие-то неизвестные мне. Впечатляют не фрукты, а именно деревья. Они все имеют женские фигуры и человеческие лица на стволах, ветви их вскинутые вверх рук. Наверное, разглядывая яблоню, улыбаюсь. Наверное, так выглядели деревья на острове Робинзона Круза. Может быть, вздыхает Люци. Подходит к неизвестному мне дереву, протянув руку, срывает похожий на яблоко плод, хвостом рассекает на две части и отдает одну половину мне. Принимаю сочащийся кровью фрукт, откусываю. Место это красивое и безмятежное только с первого взгляда. Здесь все жутко. Шелест листвы, на самом деле взывающий к милосердию шепот. Порывы ветра, стоны измученных демонами душ. Даже в шелесте цветов можно услышать полные раскаяния мольбы несчастных. А еще тут демоны, суккубы. Они грациозно вышагивая по дорожкам ведут грешниц и грешников, секут их шипастыми кнутами, лоскутами срезают с них кожу, клеймят, прижигают, бьют, душат. Одного бедолагу держат сразу две демоницы, третья металлической щеткой полирует грудь, четвертая прижигает раскаленным железом половые органы. За что его так? Возжелал чужую жену, улыбается Люци. Свою задушил. Мужа и сына избранницы утопил в колодце. Ее родители и сестру сжег заживо. А когда получил от нее отказ, взял несчастную в заложницы. Насиловал, избивал, унижал. Просил ее полюбить его. Когда несчастная умерла, обратился к нам и попросил вернуть ее. Ее мы вернули, а его забрали. Теперь она, забыв через что прошла, свободно и счастливо живет в другом мире. А это ничтожество, уже 200 лет питает своей болью наш мир. Надо усилить наказание. Здесь все такие? Нет, любимый, этот случай не самый страшный. Бывают и хуже. Педофилы, серийные насильники, содержанки, мстящие женам своих попиков. Поехавшие фанатки, школьницы, решившие наложить на себя руки из-за неразделенной якобы любви, или те же школьницы, убившие конкуренток, которые даже не знали о том, что они конкурентки. Хороших здесь нет, здесь только темнота, те, кто причиняли боль окружающим, и психопаты, решившие поиграть с нами. Серьезно, увы, муж мой, в большинстве случаев, даже самые отбитые к нам за помощью не обращаются. Инстинктивно, они боятся связываться с тем, чего не понимают. А жаль. Пошли, покажу еще кое-что интересное. Щелчок пальцами, и мы перемещаемся в настоящий лес. Лес торчащих вверх пик, на которые насажены люди. Люди живые, они дергаются, кричат, дико вращают глазами. Пики, покрытые шипами, дымятся, плоть людей горит. Их стоны, крики и мольбы о прощении сливаются в жуткую какофонию, от которой режет уши. Садомиты, плюет на землю Люци. Так их сволочей. Хе-хе, а ты жестокий. Где лес насаженных на колья лесбиянок? Дальше. Тебе здесь противно? Скажем так, мне противно даже видеть их. Полностью согласна, кивает Люци. В постели мужчины, может быть только женщина. Лучше только две, а еще лучше три. А вот это все, мерзость. Хотя бывают исключения. Да ладно, боюсь представить какие. Заблудившиеся души, кивает головой Люци. Редкое явление. За всю жизнь, видела всего два раза. Мироздание иногда сбоит, женская душа в таком случае, попадает в мужское тело. Да, души не бесполые. И что бывает в таком случае? Мучение, страдание, боль. Если по-простому, это как быть одетым в силовую броню на два размера меньше. Когда броня изнутри покрыта шипами, раскалена и выделяет кислоту. Тут помогает только смерть. Мироздание, как правило, пытается исправить ошибки. А после смерти и перерождения в новом теле, все становится на свои места. Пойдем. Дальше экскурсия проходит в болотах убийц. Демонов здесь больше и действуют они еще более жестоко. Стоят на островках, баграми хреночат пытающихся выбраться грешников по головам. Особо ретивых, вытаскивают и, содрав с них кожу, скидывают обратно. Демоны здесь крупнее, вооружены крюками и тесаками. Одеты в фартуки. Только в фартуки. В болото с бесконечного множества разделочных столов, ручьями стекает кровь и ошметки плоти. Три дня, вздыхает Люциана. Что, на то, чтобы поставить тот мир на колени, обнимая меня, вздыхает жена. Мне потребовалось бы три дня. День первый, влияние. Благодаря моим силам, местные загрызли бы друг друга. День второй, вторжение моих войск и геноцид. День третий, признание тебя Богом. Мне до ужаса больно от того, что ты, мой муж, вынужден общаться с людьми, проводить среди них время и терпеть их низменные желания, направленные на удовлетворение своих наклонностей. Мне больно от того, что я не могу нарушить обещание, данное игроку. Я не могу приносить тебе полезные души сильных воинов. Я ничего не могу. Прости меня. Прости, пожалуйста. Люци, не надо. Главное, у меня есть ты. Остальное приложится. Я добьюсь, я смогу, я сделаю. И все же, прости. При других обстоятельствах, мы бы с тобой не встретились. Как бы я без тебя жил, но ты бы не знал обо мне. Я бы догадывался, я всегда догадывался, что где-то есть моя половинка. И вот, умеешь же ты поднять настроение, улыбается Люци. А еще ты подхалим, я правду говорю. Но как ты это говоришь? Интонация, подача, я от тебя просто таю. Пошли в замок, в постель, согласен, на тренировке, улыбается Люци. А вот если будешь хорошо стараться, ты понимаешь, тренировки, в основном с мечом, рукопашный бой и новшества, касадалы, отрабатываю приемы, стойки, удары. Заканчивается все спаррингом с Люци, с разгромным счетом 7-0 не в мою пользу. Угнаться за демоном не получается от слова никак, она быстрее в разы, защититься или уклониться от нее невозможно. Про силы вообще молчу, заблокированный удар жены заставил меня укатиться в другой конец зала, а это несколько сотен метров. Еще учиться и учиться, однако расстроиться мне не дают. Дала заявляет, что после употребления сильных душ и получения их способностей, сила моя взлетит до небес, если, конечно, не проворню и смогу добыть души троих Каге и Орочимару. В таком случае, возможно, я даже смогу блокировать удары демоницы и смогу сам достать до них. Возможно, но это не точно. Точно только то, что мне на самом деле надо учиться. Пусть обучение идет путем соглашения душ. Ну, а что такого? Здесь в моем случае все средства хороши. А раз назвался груздем, изволь прыгать в кузовок, а не ныть о жестокости, несправедливости и прочем ненужном. Это как бесполезно, так и невыгодно. День начала. Вместе с людьми сижу на трибунах и ожидаю начала. Начинается все с поединка Хиганутова и Узумакнутова. Бойцы что-то делают, обмениваются оскорблениями, снова что-то делают. Побеждает Узумаки. Побеждает нокаутом. Встав над поверженным Ниджи, что-то трепет ему про судьбу. Пытаясь не блевануть от данного, льющегося из уст дебила души и заияния, жалею, что убил Забузу. Надо было подождать, а потом, когда Мамачи, придерживая дергающийся от потоков идиотизма извергнутого Узумаки глаз, разрубил бы его нахрен, можно было и выходить. Сейчас же, ну, сам виноват, поспешил. А почему я поспешил? Вопрос. А наверху, с высоты, за действом или, если правильнее, творящимся гейством, наблюдают Каге с телохранителями. Наш старый шимпанзе, а рядом с ним, какой-то по счету Казекаге, который ни хрена не Каге, а Арыч переодетый. Значит, скоро начнется. Значит, чего я сомневаюсь. Я вчера видел, что песчаные войска свои к битве готовили, и слышал приказы. Пленных не брать, действовать максимально жестоко. Поэтому, следующими бьются Шикамару и Тимари. Вялый поединок, похожий на противостояние ничего ни с чем, заканчивается, не успев начаться. На раздается, забирается на трибуны, садится на свое место и вырубается. Тимари еще долго стоит, разводя руками, таращит глаза, плюет и уходит. Победу засчитывают, конечно же, ей, но ее это не радует. Проходит еще несколько незначимых и неинтересных поединков, и тут вызывают меня. Ну и Гаарика, без него никак. Выходим на арену. Народ, предвкушая зрелище, поединок двух психопатов, начинает шуметь. Наверняка все надеются на то, что мы как минимум покалечим друг друга. Нет, ну а что, меня не любит здесь, Гаарика ненавидит там. Меня там, конечно, тоже не жалуют, но это к делу не относится. Короче, в номинации «Зрительские симпатии» я уже победил. Полдела сделано, осталось разбить песчаному хлебало, но не до смерти. Мне он нужен живым. Начинается. Используя свой коронный прием, телепортируюсь и неглубоко прорезаю Гаари бок. Пока он охреневает и бесится от вида собственной крови и от того, что защита против меня не защита, телепортируюсь еще раз и ударом в зубы отправляю Гаарика в ближайшую стену. С него сыплется песок, он поднимается, языком трогает десны, откуда вылетели зубы, звереет и окружает себя сферой из песка. Встаю на одно колено, на плечо закидываю Аннабель. Ракета летит, врезается в сферу и взрывается. Потерявшего человеческий облик Гаару выкидывает и отбрасывает к стене. Ну, а теперь тебе конец, встав рычит наполовину превратившийся в однохвостого Гаара. Ну ты и урод, мерзкий мутант, хочешь меня, чё молчишь, полупедик. Издав оглушительный рык, Гаара на четвереньках несется ко мне, с неба летят перья, зрители засыпают. Уходя от бешеного джинчурики, добегаю до стены, по ней же вверх. Гаара не заморачивается и стену проламывает. Ревет как медведь, который по весне понял, что всю зиму сосал далеко не лапу и совсем не у себя, крушит все, что под руку попадется. Увожу придурка в лес, расправляю крылья и, став невидимым, взлетаю. Сверху смотрю, как Гаара, круша деревья, уносится дальше. Еще вижу, как мне на помощь несутся Наруто и Сакура. Взлетаю выше, лечу к крыше и там зависаю. Барьер уже установлен, Хирузин уже вовсю хлещется с первым и вторым. Пока время есть, смотрю вниз, выискиваю цель. Найдя, улыбаюсь и, взяв меч, пикирую вниз. Как в замедленной съемке вижу вхождение лезвия в макушку Кабуто. Как лезвие без сопротивления разрезает его череп, шею, грудь, живот и вонзается в землю. Две половинки Кабуто, заливая пол кровью, разваливаются. Душа выходит и тут же залетает в ловушку. Закуска пошла. Теперь основное блюдо. Взлетев вверх, телепортируюсь к барьеру. Вижу закрывшегося от Макутана, созданное из посоха клеткой Херузина. Телепорт и я внутри. Против телепортации барьер бессилен. Секунда на оценку обстановки. Замечаю стоящего за гробами Арыча. Телепортация, взмах мечом. Поворот и удар. Верхняя часть тела Арычимару улетает. Нижняя продолжает стоять. Саске, кричит Арыч. Как ты мог? Мы же договаривались. Еще телепорт. Наступаю на грудь половинки Арыча. Вонзаю меч в глаз и поворачиваю. Дергаю оружие в бок. Тут же срубаю голову и, прыгнув на нее, раздавливаю. Душа, как будто не ходя, выходит из останков, пытается втянуться в печать на моей шее, но вместо этого исчезает в ловушке. Телепорт назад, в то место, где я стоял, бьет толстый корень. Крыша как будто взрывается. Идиот, брезгливо кривится Табирама. Откуда ты взялся? Тебе что-то не нравится, альбинос, убив Арачимару? Недоумок, злобно высказывает второй. Ты испортил все, что только мог. С его смертью техника не развеется, она будет длиться вечно. А он успел отдать приказ убить тебя. Чего я жду от Учиха? Вечная техника, то есть вы сейчас не исчезнете? Увы, юный Учиха, качает головой первый. Даже когда убьем тебя, так это здорово. Хаем, Харя, Тобик, вы только посмотрите, что у меня есть. Инвентарь, оружие, миниган из четвертого фалыча. Стволы раскручиваются. Первого, не оценившего угрозу, превращает в решето. Второй получает по ногам. Бросаю миниган, вызываю гранатомет и стреляю в них, отчего тела рвет в клочья. Как только заканчиваю, они начинают собираться, восстанавливаются. Перемещаюсь к первому, хватаю его и смотрю внутрь. Вижу невероятное сходство с тем рыцарем. Присматриваюсь, усилие, нити чакры рвутся, тело распадается, душа выходит и исчезает в ловушке. Кувырком назад горизонтальный удар мечом по ногам второго и еще удар по рукам. Хватаю обрубок Табирамы, укладываю на крышу. Сучонок, Учиха, сдохнуть тебе в мучениях, сопляк, думаешь, ах, душа Табирамы исчезает в ловушке. Тяжело дыша встаю, пошатываясь иду и собираю оружие. Смотрю на перепуганного Херузина и киваю ему. Убрав миниган в инвентарь, сажусь на корень и закуриваю. Выдыхая фиолетовый дым, смотрю, как барьер гаснет. Кажется, я ошибся в тебе. Присаживаясь рядом, кряхтит Херузин. Вы сделали поспешные выводы. Если я группе прямолинеен, это совсем не значит, что я сволочь. Просто, сама моя суть изменилась. Прости меня, вздыхает Херузин. Я поспешил, а ты пришел и помог мне. Я, каха. Херузин падает, зажимая перерезанное горло, отползает. С ужасом смотрит на кунай в моей руке. Саске, не надо, не надо, взмахнув мечом, спрашиваю. Когда Итачи вырезал мой клан, я уверен, многие говорили так же, но кто их послушал? Я ни при чем, захлебываясь кровью, хрипит Херузин. Я, а старейшина Митакада перед смертью сказал, что ты, старый хер, при делах. Ты все знал, ты мог остановить Итачи и свою одноглазую мумию Данза. Ты мог пойти на уступки и разрулить ситуацию. Ты мог сказать... приказать Учиха заткнуться, а Данза отвалить от них. Ты мог, но ты, сука, умыл руки. Ты отошел в сторону. Несправедливо. Вот тебе справедливость. Мечом срубаю его голову. Душа затягивается в ловушку. Стряхнув с оружия кровь, поднимаю голову Херузина. Подхожу к половинке Арыча. Топаю по животу ногой. Из обрубка шеи выскакивает змея и выплевывает меч. Кусаноги, пригодится. Аха, ахаха, ахахахаха. Саске, ты что наделал? Слышится за спиной голос Хатаки. Убил старую мразь, поворачиваясь, улыбаюсь. А ты что подумал? О, Майтагай, какая встреча. Ну что вы хотели? Что они хотели, мне не объясняют. Оба рвутся в бой. Расправив крылья, взлетаю вверх, кувыркнувшись ногой, сбиваю подпрыгнувшего Какаши. Складываю печати и выдаю поток огня. Не сильный, больше для запугивания. Поднимаюсь выше. Репутация. Хатаки Какаши. 4600. Майтагай. 5000. Саске, где бы ты ни был, куда бы ни спрятался, кричит мне Какаши. Я найду и убью тебя. Не утруждайся, Какаши. Я сам приду за тобой. Приду и заберу свое. Голову старой макаки себе оставлю. Замучу себе броню, как у Мадары. Пристегну эту черепушку на пояс, чтобы помнить этот момент. Прощай, Какаши, и подумай. Тот, кто убил целого Каге, станет ли долго возиться с таким ничтожеством, как ты? Ты еще хуже Мадары. Конечно, он по сравнению со мной, просто сопляк. Надеюсь, что больше не увидимся. Ну, а если вам все же получится найти меня, я вас убью. Бывайте. Взлетаю выше, кручусь на месте и, изобразив вспышку, становлюсь невидимым. С высоты оцениваю обстановку. На стадионе бойня. Гигантская многоголовая змеюка крушит стену. Местные теснят гостей к провалу в центре арены, из которой они и повыскакивали. Пролетаю ниже, втягиваю в ловушку души убитых. Еще пролет, еще. Зависнув над провалом, вызываю из инвентаря брикет С4, изолентой сматываю их в кучу, вставляю взрыватели и бросаю в яму. Жму на кнопку и после взрыва смотрю, как души шиноби залетают в ловушку. Еще бомба, еще взрыв, еще души. Канаховские, увидев, что у врагов паника, не заморачиваясь, сравнивают яму техниками Датона, отчего душ выходит столько, что ловушка, обжигая руку, раскаляется. Система предупреждает о перегрузке устройства. Решаю, что пока хватит. Боюсь, что часы взорвутся и не только руку оторвут, но и души растеряют. Пока дьявольский механизм остывает, улетаю в лес, на поиски Гаары, которого долго искать не приходится. Он в образе Однохвостого, бьет хлебало Гамабунти. Эх, эти уж мне ключевые точки и важные сюжетные повороты. Подлетаю ближе, держась на безопасном расстоянии. Наблюдаю за боем двух инвалидов. У одного нет мозгов, у другого инстинкт самосохранения отбит. Хотя, должен признать, выглядит зрелищно. Две монстрилы метелят друг друга так, что деревья разлетаются. Будь я на стороне Узумаки, я бы уже Адриану призвал. Но я не на стороне будущего Хокаге. Мне на него плевать, вся его жизнь обман. Моя, возможно, тоже, но это глупости. Наверное, так, вроде заканчивают. Теперь надо что-нибудь сделать. И я, конечно, знаю что, но сделать это надо так, чтобы мой статус вселенского зла только укрепился. Ага, есть мысли. Бой заканчивается. Наруто что-то делает. Гаара снова превращается в человека. Оба падают с немалой высоты, но, к сожалению, не дохнут. Как два червяка ползут друг к другу. Наруто что-то говорит. Как всегда, муть про дружбу. Сдерживая рвотные позывы, снимаю невидимость. Опускаюсь на землю и наступаю ногой на затылок Гаары. Саске с трудом поднимает голову Наруто. Я победил. И что, он проиграл? Логично. Дальше что? Отпусти его. Совсем дурак, с какой радости? Он напал на твой дом, убил многих жителей. Ты как народу в глаза смотреть будешь? Ты в курсе, что отпускаешь убийцу? Он такой же, как и я. Значит, у нас тут два идиота. Это слишком. Я вот это чмо заберу. Мне он нужен. Саске. Нет. Пнув Гаару в ухо, вызываю свиток и запечатываю бешеного джинчурики. Убираю свиток в инвентарь, подхожу к Наруто и присаживаюсь перед ним на корточке. Саске, в твоих глазах слезы, Узумаки. Почему? Кто он тебе? Саске, отпусти его. Нет, убей меня, а его отпусти. Вот дебил, настоящий кретин. Убью, конечно, но не сейчас. Сегодня я немного устал. Устал, когда третьему голову отрубал. Старый хрен, не так прост. Был. Репутация. Узумаки Наруто. 200. Чудовище. Я, Наруто, ты не прав. Я не просто чудовище, я монстр. Я убью всех, всех, кого ты знаешь, всех, кого ты любишь. Я заставлю тебя смотреть, как срезаю с них лица. Я спасу тебя, улыбается Наруто. Я найду тебя и спасу. Я все исправлю. Не такой реакции я ожидал. Совсем не такой. Но, ты просто ошибся. Саске, тебе нужна помощь. Помощь нужна тебе. В основном помощь психиатра. Это деревня, эти честные люди. Все, что ты хочешь защитить. Просто подумай, спроси Какаши о том, кто ты. А знаешь, кто ты? Ты сын четвертого Хокаге. Тебя, все эти люди, просто обманули. Тебя используют. И продолжат это делать, потому что ты им это позволяешь. Ты всего лишь оружие. У меня есть друзья. Нет, Какаши и Джирая на тебя плевать хотели. Сакура тебя ненавидит. И Рукой Тиучи. Не путай жалость с дружбой. Подачки, которые ты получал от них, не более чем приказ Хирузина. Ты оружие, тупое и злобное. Все эти якобы друзья, всего лишь способ контролировать тебя и твою силу. Вся твоя жизнь – ложь. Ты никому не нужен. Тебя никто не любит. Ты ничтожество. Наруто, силясь что-то сказать, поднимает голову. У меня есть ты, с трудом улыбается Узумаки. Охотничий револьвер, приставляю ствол к пустой черепушке Наруто. Жму на спуск, рука трясется, ладонь потеет. Стиснув зубы и рыча, пытаюсь нажать и прекратить мучения дебила. Дебил закрывает глаза, всхлипывает и вырубается. Не глядя, стреляю ему в башку, поворачиваюсь. и вижу, что все пули ушли мимо. Решаю действовать более радикально и, вытащив из инвентаря бомбу, укладываю ее рядом с головой Наруто. Закрываясь крыльями, жму на спуск. Щелчок, ебаный ты праведник. Узумаки, ненавижу тебя, тварь. Я спокоен. Вздохнув, качаю головой, вызываю меч и, порезав палец, ухожу в мир демонов. На сегодня хватит. Теперь надо подождать, когда в Коноху придут и тачейкисами. Ну и посмотреть богатую добычу. И Гаору куда-нибудь определить. Посмотрим, как без однохвостого вы Джуби пробуждать будете. А если... Возвращаюсь обратно, накрываю бессознательного Наруто свитком, запечатываю и уже тогда переношусь в мир демонов. Встав, отряхиваю руки. Репутация. Игрок. Плюс 10. Значит, я на правильном пути. Хе-хе. Ухахаха. Хрен вам всем во весь ебальник, а не вечная Цукиоми. Попробуйте, выкрутитесь. А я... А наведаюсь-ка я в водопады. Там есть одна прикольная девчушка... Фу, которую там обижают и без которой возвращение Кагуи точно отменится. Ух, я такой коварный. Надо узнать у Люци, почему я не смог убить Узумаки. Интересно мне. Глава 23. Не успеваю с женами повидаться, как попадаю в кабинет игрока. Не в коридор, а сразу в кабинет. Упав в кресло, пытаюсь встать. Сиди, сиди, останавливает меня учитель. Наливает в стакан коньяк, толкает его мне. Щелчком пальцев создает передо мной тарелку с дольками шоколада. Подпирает руками голову и, не моргая, смотрит. Санек, который, как всегда, здесь, стоит у окна, которого раньше не было, и задумчиво смотрит на синие всполохи в пустоте. Иногда бросает на меня странные взгляды и ехидно улыбается. От взгляда игрока непроизвольно повожу плечами, залпом выпиваю стакан и, морщись, закусываю шоколадом. Игрок так и смотрит. Я что-то не так сделал? И да, и нет, ученик. Давай-ка мы устроим небольшой разбор полетов и подведем итоги. Начнем с хорошего. И к хорошему относится то, что ты схитрил. Начесав всякой ереси, как и положено настоящему демону, умело сыграл на желаниях, чем обманул Орочимару и в итоге почти без боя взял его душу. Первый и второй Хокаге. Блестяще. У тебя есть возможности, ты их используешь. Вместо того, чтобы кричать и косить под ниндзя, ты использовал то, с чем лучше всего умеешь обращаться. Ты использовал оружие, обездвижил их, вытащил души, не поддался искушению и не выпил сразу. Молодец, так не было никакого искушения. Ты просто этого не заметил, качает головой игрок. Оружие, а тебе не кажется, подходит к столу Санек. Не кажется, что оружие осадков в мире рыбного рулета это слишком? Это все равно, что Феде Сумкину винтовку Драгунова выдать. Там путешествие сразу в легкую прогулку превратится. Кажется, брат, кажется, кривится игрок. Нет, пока винтовку Сумкину я не давал, но спасибо за идею. А еще, мне кажется, что перебивать учителя во время разговора с учеником, мягко скажем, дурной тон, а хамить тому, кто сильнее, еще и звездюлями попахивает. Не кажется? Поэтому заткнись и слушай. Ну и запоминай. Твоя подготовка агентов, последователей и прочих оставляет желать лучшего. Непостоянный ты наш, курьер мой ученик. И я сделаю все, чтобы он не только научился, но и выжил при этом. Но так просто. Это первый этап. Дальше будет сложнее. Ученик, вернемся к твоим деяниям. Хирузин. Тут просто мое почтение. Без комментариев. Аплодисменты. Хотя, все же не советую делать так слишком часто. Подсесть сможешь, это плохо. Позже объясню почему. Перейдем к плохому или же твоей жалости к роду людскому. Ученик, это слабость. Понимаю. Нет, не понимаешь, качает головой игрок. Человечность, жалость, сострадание. Я не могу сказать, что это плохие качества. Совсем нет, они на самом деле более чем замечательные. Но в будущем, когда ты будешь вершить судьбы стран, планет, галактик, миров, это сыграет с тобой злую шутку. Но я не хотел никого жалеть. Это задел на будущее. Ага, кивает игрок. Давай, расскажи мне, чего именно ты хотел. Раньше ты был другим, выдает Санек. Раньше. А ну хватит, повышает голос игрок. Закройся и не мешай. Ты про Наруто. Наруто, улыбается учитель. Наруто и твои планы на него. Поведай, что задумал, ты же и так все знаешь. Конечно знаю. Я знаю все. Я вижу все, твои еще не оформленные, только зарождающиеся мысли и желания. Я знаю все еще до того, как ты об этом подумаешь. Но сейчас, я хочу услышать. Я хочу услышать, как ты превращаешь жалость в выгоду. Как ты, неосознанно увидев чистую душу, также неосознанно решил спасти ее. Ну, не стесняйся. Рассказывай, что ты хочешь с ним сделать. Главный герой. Позволь, я перебью тебя, ученик, расскажу кое-что важное. Миры, неважно какого они размера, являются живыми существами, разумными, что важно. Чувствуя угрозу своему существованию, мир порождает избранного, главного героя, который напрямую или косвенно должен спасти мир. Это бывает не всегда, но все же довольно часто случается. Так вот, этот избранный и является главным героем истории. И главный герой здесь – ты. Я, так я же попаданец, как я. А вот так, мир породил избранного. Имя ему – Учиха Саске. Это он двигал сюжет. Он всегда бесил Наруто и толкал его к действиям. Он наводил суету. Не было бы Саске, не было бы и Наруто. Но не все так просто. Этот мир не сразу узнал о том, что в этой вероятности – травмы, нанесенные Итачи, убьют Саске. Он не знал этого, но предвидел и стал искал выход. В итоге он нашел тебя. Позже, ты поймешь, как это работает. Это как невероятно сложно, так и до банального просто. Но я же зло. Важны не действия, важен результат, улыбается игрок. Здесь ты не только учишься и становишься сильнее, здесь ты убираешь убивающую целый мир злокачественную опухоль. Чудовище, порожденное гнилыми амбициями, жадностью, злобой и страхом. Чудище чудищем выбивают. Так что ты надумал по поводу Наруто? Женить на демонице, воспитать, привить правильные взгляды, переделать, сохранить. А девчонку, Джинчурики Семихвостого, то же самое. Зачем, я не знаю. Думай, пока не знаю. Может быть, она, возможно, она как Наруто, возможно. Тогда ей надо помощь. Здесь светлых людей почти нет. В каждом темнота, безумие и такие пороки. А он, Узумаки, он придурок, но... У меня рука не поднялась, пули ушли мимо, бомба не сработала. Я расценил это как знак, я правильно. Еще один твой недостаток, качает головой игрок. Делаешь, а думаешь потом. В основном, когда я попрошу, это плюс, кивает Санек. Ой, умолкни, морщится игрок. Умный такой, а чего тогда ко мне приперся? Разруливал бы сам. Молчу, отходя к окну, фыркает Санек. У него серьезные проблемы. Тебе пока рано знать, улыбается игрок. Это слишком сложно и покажется тебе таким бредом, что ржать будешь, пока под стол не свалишься. Могу сказать лишь то, что вот этот гражданин, божественная морда, когда-то давно встал на опасный путь и топтался там так долго, что у опасного пути встал на него. Это пока все, остальное позже. Всегда позже. Потому что еще не время. Подняв руки, кивает игрок. Сейчас тебе кажется, что ты достаточно силен, что у тебя есть возможности, силы. Ты стал демоном, у тебя хватает сил убить Каге или целого Орочимару. И да, отчасти ты прав. Ты силен среди людей, ты уже не слаб среди демонов. Но ты по-прежнему ничего не знаешь даже о себе. Ты не можешь понять, почему не смог убить Наруто. Не сможешь понять, почему превратился в наглого и язвительного, посылающего всех социопата. Так было нужно. Меня все устраивает. Не удивлюсь, если эта моя натура просыпается. Не совсем, качает головой игрок. Она не просыпается, потому как проснулась в мире осадков. Здесь же, это трудно объяснить. Я пойму. Меня самого все это удивляет. Мне надо знать. Ты демон, смотрит на меня игрок. И этим все сказано. Ты язвишь и считаешь всех никчемными не потому, что у тебя съехала кукушка, а потому что ты выше смертных. Для тебя, как для демона, они всего лишь еда и объекты для наказания. Но не все. Как демон, ты не можешь прикоснуться к чистым и безгрешным. Ты инстинктивно будешь помогать им, а не уничтожать. Такова твоя суть. Ты наказание для падших, а не для всех. Спасая такую душу, помогая, хоть и своеобразно, ты будешь радоваться. Ты доволен объяснением? Да, спасибо. А еще, ученик, тебе рано знать многое, вставая, улыбается игрок. Это опасно, в первую очередь для тебя, потому как среди нас, по силам ты даже не пылинка, ты атом. Потому что на самом деле, ты все еще в самом начале пути. А если ты попробуешь рассказать больше простыми словами, даже если простыми, все равно, понять то, что происходит, увидеть, услышать, почувствовать, принять, тебя на это не хватит. Тебя, ученик, если ты попытаешься взглянуть на нас, увидеть нас в настоящем облике, просто разорвет. А то, что останется, размажется по ткани мироздания. Тебя, за миллионную долю секунды уничтожит сенсорный шок, если ты услышишь наш настоящий язык. Но ты этого не заметишь, наши голоса сведут тебя с ума раньше. Это пока ты не станешь архонтом или архидемоном. Когда это случится, а это случится, мы явим тебе настоящих себя. Мы откроем тебе такие тайны, о которых многие боги не могут мечтать. Просто жди, всему свое время. А что мне делать сейчас? Что мне делать с собой? Хороший вопрос, ученик. Хороший и сложный. Я не говорю, что чувства и эмоции необходимо отринуть или вообще убить. Без них даже нам нельзя. Просто, учись их контролировать. Даже если тебе попадется чистая душа, ты можешь банально уйти. Помощь, спасение, это не всегда получится превратить в выгоду. Иногда даже помощь может вылиться в страшное зло. Смотри, думай, желательно думай перед тем, как что-то сделаешь, а не потом. Учись просчитывать варианты. В нашем деле даже слово может изменить историю не отдельно взятой личности, и не группы разумных существ, а целого мира. И чем сильнее ты становишься, тем сильнее сила твоего слова. Ты знаешь, видел, когда на экзамене стравил Гининов. Да, получилось неосознанно, но получилось. И нет, легко не будет. Это здесь, под моей опекой и присмотром Люцианы, у тебя все легко и быстро. На других этапах обучения придется напрячься. Я понял, есть напрячься. Я пойду, подожди. Ты хочешь рассказать мне о том, кто я? А нет, иди, морщится игрок. Учитель, а можно еще намек? Нет, пожалуйста. Ученик, хватит. Смотреть на меня глазами кота из Шрека более чем бесполезно. И потом, мы договаривались. Если не отгадаешь, больше не спрашиваешь. Я помню. Ладно, уговор есть уговор. Я пойду. Встаю. Киваю учителю. Санек, который пялится в окно, вдруг подрывается и заявляет, что видел в пустоте летучую мышь. Игрок на это зеленеет, шипит, вскочив, хватает кресло и запускает его в Санька. Момент встречи кресла с таблом Санька не вижу, потому как просто переношусь в нашу спальню. Сажусь на край кровати, думаю о том, что мне дали подсказку, но куда эту подсказку прикрутить? Летучая мышь. И чё? Ну мышь и мышь. Я что, Бэтмен? Хе-хе. Нет, если только не Бэтмен, который смеется, а вот от этого страшно, но нет, ладно, надо запомнить, а лучше где-нибудь записать, но тем не менее, я жестокий, меня знает Санек, и игрок тоже, и летучая мышь, по-любому Дракула из какой-нибудь реальности, хотя, игрок, когда я выдвинул данную теорию, сказал, что близко, но нет, тогда, у кого была символом летучая мышь, Мёрбиус, вряд ли, может Блейд, у меня и меч есть. Фигня какая-то, ответы есть в моей памяти. Пустоши вычеркиваем, там такой херни не было. Первая жизнь, я много чем увлекался. Фильмы, игры, комиксы, книги. Тогда мне как-то надо пообщаться с Саньком. Он расскажет. Входящее сообщение. Сообщение от, игрок. Делом займись, Аболтус. Придет время, все узнаешь. Санька не трогай, он получил. Больше таких внезапных подсказок не будет. Ладно, он прав. Надо делом заняться. В комнате появляются девушки. И нет, к ласкам, объятиям и поцелуям, всему тому, что я обожаю, жены не приступают. Люци переносит меня в лабораторию, укладывает на стол, и пока Ирис и Дала набирают в шприцы какую-то ядовито-алых оттенков дрянь, приступает к доработке проклятой печати и извлечению из нее осколка души Арачимару. Процесс сей болезненный и очень неприятный. Несмотря на то, что меня пристегнули и всячески пытались успокоить, получалось плохо. Ни мои, ни демонические вещества на меня не действовали. Попытки отрешиться заканчивались провалом. Бросать дело на полпути никто не хотел, поэтому пошли на крайние меры. Вызвали Адриану, уменьшили до почти человеческих размеров и попросили навалиться на меня всеми четырьмя грудями. Почему-то помогло. Даже заулыбался. А что, лежишь себе такой, а по лицу четыре сиськи елозит. Две верхние восьмого размера. Две нижние шестого. И готово. Судя по звуку и ощущениям, вырвав что-то из моей шеи, восклицает Люци. Ну и дрянь. Адриана, пока все. Можешь встать. Как? Уже? Ты уверена? Адриана, я уверена. Грозно рычит Люци. Убери свое вымя от лица моего мужа. Ладно. Но если что, я всегда готова помочь. Курьер, только свистни. Я сразу же примчусь и облегчу боль. Уйди, извращенка. Итак, муж мой, я извлекла осколок, а печать оставила и доработала. Можешь мутировать в жуткую хрень, когда захочешь. Спасибо, я могу идти. Нет, показывая мне шприц, улыбается Дала. Мы доработали клетки первого, полученные от Данза. Если поставить их тебе, ты, превращусь в дерево, сможешь лучше использовать техники Макутана, которые ты усвоишь с душой Хаширамы. Это усилит тебя. Ладно, вам виднее. А, шерингана из руки Данза, весело вещает Ирис. Мы сняли с них астральные оболочки, чуть поправили, чуть доработали, теперь смело можем поставить их тебе. Конечно, никаких техник они тебе не дадут, никаких, кроме Изагаги. Но иметь дополнительные 4 жизни – большой плюс. А вы без дела не сидели, милый, вздыхает Люци. Нам не важно, какие цели ты преследуешь, станешь ты богом или нет. Нам надо, чтобы ты в процессе не погиб и не убился. Мы сделаем все, чтобы помочь тебе, чтобы у нас с тобой была вечность. А если получится так, что я снова стану обычным человеком, мы снова сделаем тебя демоном, пожимает плечами Люци. А если не получится, тогда мы станем людьми. Мы с радостью откажемся от силы и бессмертия и проживем с тобой отведенное время. А этот мир, наша любовь к тебе, безгранична, наклоняясь и целуя меня, вздыхает Дала. Клянусь своей сутью, я слышал такое от игрока. Это единственная нерушимая клятва, объясняет Дала. Если демон, архонт, бог, любая сущность или сверхсущность поклянется своей сутью, это значит, что клятва никогда не будет нарушена. Это будет значить, что клятва истинная. А еще это признак доверия, хихикает Ирис. То есть игрок и вы мне доверяете? По-моему, это очевидно. Ладно, переворачивайся на живот. Адриана, не улыбайся так, отродье дьявольское. Помогай, начинаем. Курьер, как только мы введем тебе клетки первого, выпей душу кабута и запускай самолечение. Это должно помочь. Адриана, активнее. Меня переворачивают на живот, лицом в специальный проем в столе. Адриана заползает под стол, приподнимается и прижимает свою грудь к моему лицу. Ай, больно. Держись, любимый, это поможет. Помогает так себе. От места укола волнами расходится боль. Спину вместе установки копий шерингонов обжигает. Начинаются судороги. Боль выходит на новый уровень и буквально сводит с ума. Прикосновения Адрианы становятся неприятными. Все становится неприятным. Что-то идет не так. Слышу недовольный голос Люци. Адриана, не такая уж ты и панацея. Свали оттуда. Дала, давай самое мощное. Взвигнувшую Адриану вытаскивают из-под стола. На ее место ложится Дала, приподнимает попу и водит ей из стороны в сторону. Как это работает? Понимая, что легче, стиснув зубы, рычу. Ты инкуб, этим все сказано. Но если подробнее, тобой управляет похоть. У всех есть слабости. Взбесившегося бога можно успокоить каким-нибудь ритуалом. Демона. Вампиры боятся крестов. Вампиры боятся не крестов, а геометрических фигур, поправляет меня Ирис. Их разум так устроен, да и они не то чтобы боятся, скорее впадают в ступор. Им с тем же успехом можно показывать снежинку, звезду, шестигранник. Держись, любимый, почти все, почти. Пей душу кабута. Пью. Боль становится сильнее. Когда чувствую, что схожу с ума, в голове что-то щелкает. Боль не уходит, она постепенно притупляется. Болит по-прежнему все, но по-другому. Эта боль напоминает ноющий зуб, только во всем теле. Ну и с выпитой душой приходит знание и способности. Внимание, Ирьонин Дзюцу. Плюс 60, Фуутон. Плюс 65, Датон. Плюс 80, Суитон. Плюс 77. Так, сила, ловкость, выносливость, все плюс 50. Резерв чакры вдвое прибавил. Восстановление аж на 20%, а все-таки силен, зараза. Ну и техники. Шассин и Ньюшамицу, чакра Номесу, есть. Теперь даже заморачиваться не надо. Буду всегда лечить сам себя. А где способности первого? Вы же мне его клетки пересадили. Откроются, как только душу выпьешь, подсказывает Люци. Пока они спят, дабы эксцессов не было. А когда выпьешь, они проснутся. Ну тогда ладно. Тогда я спокоен. Ну что, еще одну и надо будет отдохнуть, кивает Люци. На сегодня с тебя хватит. Дала, ты долго будешь под столом сидеть? А, что, уже все, все ясно, массируя переносицу, стонет Люци. Еще одна двинутая. Как, Дала, скажи мне, как можно быть такой озабоченной? Говорит мне та, злобно высказывает Дала, кто несколько часов назад, лежа в ванне, самоублажалась на фотографию курьера. Как ты смеешь подслушивать? Я не подслушивала, я подглядывала. И вообще, мы суккубы, мы воплощение похоти и озабоченности. Давайте, давайте прекратим бессмысленные и бесполезные споры, встает между ними Ирис, и займемся по-настоящему важными делами. Надо проконтролировать, как наш муж выпивает душу, а после отлюбить его до потери сознания. Я сегодня перенервничала, вы тоже. Будем отрываться. Дала, рано раздеваешься. А ты, Адриана, вообще ни на что не рассчитывай. Злые вы, выдыхает четырехрукая. Как помочь, так вы, Адриана, быстрее. А как сладенькое, так ни на что не рассчитывай, обидно. Вздохнув, выбираю в инвентаре душу какого-то шиноби Суны, выпускаю ее и отдаю Адриане, моим девочкам тоже по душе. Улыбаясь от того, как растет репутация, выбираю душу Орочимару. Как только она появляется, Люци тут же вставляет в нее извлеченный из меня осколок. Выпиваю, предчувствуя неприятные ощущения, закидываюсь демоническими таблетками, веществами из мира осадков. Активирую медтехнику Кабута. Падаю на пол, в глазах все темнеет. Вижу только цифры системы. Внимание! Усиление способностей. Внимание! Ошибка системы. Внимание! Система будет перезагружена и обновлена до соответствующих параметров. Перезагрузка через 10, 9, 8, 7. Лишка хватанул, ну, бывает. Видимо, игрок не досмотрел и выставил слабенький максимум. Он все исправит. Репутация. Игрок. Плюс 5. Перезагрузка. Текст сворачивается в точку. Картинка мигает. Все ощущения отключаются. Глава 24. Несколько часов спустя. Лежу на кровати. Смотрю, как мои девочки чем-то занимаются. Спорят. Толкаются. Хихикают. Наблюдать за ними одно удовольствие. Красивые они. Каждое их движение, каждый вдох, каждый изгиб прекрасных тел, все это как предмет искусства. Невероятного в своей красоте искусства. Да даже то, как Люци перед тем, как что-нибудь сказать сестрам, закрывает глаза, заставляет меня задерживать дыхание и улыбаться. Вспыльчивая и импульсивная Люци. Веселая и слегка взбалмошная Дала. Серьезная, в основном спокойная и жестокая по отношению к смертным Ирис. Разные, как внешне, так и по характерам, но все же одинаковые. Люциана, и хоть они считают друг друга сестрами, два ее воплощения, одна, разделенная на три. Но зачем, с какой целью игрок разделил их? Тайна сия великая есть. Не думаю, что в ближайшее время узнаю ответы. Не думаю, что вообще узнаю правду. Но, игрок абсолютно прав. Правда, она как проститутка. Все ее хотят, но никто не любит. А некоторые боятся и ненавидят. Нужна ли мне правда? С одной стороны, да. Я хочу знать, кто я, кем я был до того, как переродился в мире людей. Хотя, если бы два бога не начали, не заикнулись об этом, я бы и не задумывался. Или, они сделали это намеренно. А если сделали, значит, так нужно. Не только им, но и мне. Иначе, это осталось бы тайной. Более того, мне бы даже думать об этом не позволили бы. Из этого следует, что у учителя есть какой-то план, и он его придерживается. С другой стороны, я впервые за две жизни счастлив. Счастлив со своими демонами. Меня любит, впервые не как друга. Обо мне заботится, я окружен лаской и вниманием. Да, возможно, это глупо, но я не хочу, докапываясь до не особо нужной мне правды, терять все это, эту жизнь. А жизнь моя, уже вторая, то есть третья по счету, наполнена лишь болью, кровью и трупами. И если я казался себе жестоким в мире осадков, то здесь жестокость вышла на новый уровень. И я не знаю, не уверен, правильно это или нет. Скорее нет, чем да. Но, каждый из тех, кого я убил, не был нормальным, не был добрым или праведником. Я знаю, потому как, испивая души тех, кого убиваю, я узнаю все, что знали они. И если у меня есть такое мерзкое и мешающее чувство, как сострадание, то, например, у Забузы и Орочимару оно полностью отсутствовало. Только расчет, только выгода, только собственные цели. Значит, я не буду судить, не буду пытаться оправдать себя и окружающих, не буду обвинять. Есть те, кто представляет угрозу для меня и других. Им я срежу лица, выколю глаза и отрублю конечности. Те, кто мне не мешает, останутся в живых. Я не благодетель и тем более не Наруто, который, как Иисус нашего времени, простил врага своего Пейна. Прощая кого-то, я не научу его, не позволю осознать ошибки, я всего лишь дам шанс убедиться в собственной безнаказанности. Плевать, что скажут, плевать, что мной будут непослушных детей пугать. В этом мире я зло, беспринципное и беспощадное. Таков мой путь, и этот путь я пройду.